и горят уста от пепла. Пепельные золы, узы тяжелы, а моя душа горечью душа ослепла. Любимый, так те, что предал огню, в сердце сохраню, мой мастер, и самой страшной беде тебя я не отдам. Я по твоим следам хоть на край земли пойду, сквозь преграды путь найду. Услышь меня, любимый. Тысячи дорог бросит за порог мне вьюга. Путай пути, что там впереди, как нам отыскать, чтоб не отпускать друг друга. Вовеки веков сплетены узлом вечным злом дороги, но и сплетение их сквозь сердце протяну я ниточку одну, то, что приведет к тебе, то, что не прервать судьбе, и тьму я обману. Слышь меня, люби.